Гуру. Указания, даваемые учителем, надлежит выполнять неукоснительно, и тогда руководство не прерывается, что происходит и может происходить вследствие небрежения к этим указаниям.